Ну, дорогой друг, я ухожу в неведомое. Встретимся месяца через три. Желаю счастья, — ответил Джон и добавил, — полагаю, что оно тебе понадобится. Я прошел по шаткому скрипучему настилу моста, ящерицы убегали от меня по высушенным солнцем доскам, на другой стороне я оглянулся и помахал Джону рукой. За широкой рекой, на фоне больших деревьев, он казался мне карликом. Я повернулся и быстро пошел по лесной тропинке, стремясь догнать носильщиков. После долгих месяцев ожидания и подготовки наступил, наконец, знаменательный день. Часть первая. Эшоби. Глава первая. Днем в лесу. Я понимаю, что, когда появятся пойманные звери, мне придется уделять им много времени, и я не сумею далеко уходить от базы. Поэтому я хотел использовать все возможности для скорейшего выхода в лес, и пока расчищалась площадка для нашего лагеря, сообщил Вэшобе о своем желании встретиться с вождем. Вождь, сопровождаемый четырьмя членами совета, прибыл в тот момент, когда я с нарастающим раздражением наблюдал за тщетными попытками пяти человек установить мою палатку. Вождем оказался маленький, щуплый, смущенный человек, одетый в красно-желтую мантию с оранжевым беретом на голове. Он прижимал к груди крупную и очень рассерженную чем-то утку. Члены совета с елейными лицами и хитрыми глазами провели вождя мимо разбросанного в беспорядке снаряжения и подтолкнули ко мне. Он откашлялся, крепче прижал к себе утку и начал речь. Говорить ему, однако, было нелегко. Утка окончательно вышла из терпения, захлопала крыльями перед лицом вождя и стала громко кричать грубым и жалобным голосом. Утка была большая и сильная. В один момент мне даже показалось, что она сейчас поднимется в воздух и унесет с собой вождя. Однако он устоял на месте и благополучно закончил речь. Берет его съехал при этом на бок. По окончании речи вождь с облегчением сунул мне в руки утку, которую я немедленно передал Паюсу, своему помощнику-камерунцу. Последовал продолжительный обмен любезностями между вождем и мной. В качестве переводчика выступал Паюс. Я объяснил цель своего появления в Эшобе и показал вождю и его спутникам рисунки и фотографии различных зверей. Собеседники мои были очарованы, они тянулись к рисункам своими темными пальцами, смеялись, кивали головами, громко и одобрительно вскрикивали при виде каждого нового рисунка. Мы быстро договорились. Я получил от вождя обещание прислать в качестве проводников лучших охотников деревни. В заключении беседы я подарил вождю две пачки папирос, и он, довольный, побежал к деревне. Вскоре вождя нагнали члены совета и, не обращая внимания на слабые протесты, ловко освободили его от большей части моего дара. На следующее утро в лагере появились двое охотников, присланных вождем. Я пригласил их к палатке и, заканчивая свой завтрак, внимательно их осмотрел. Первый охотник, низенький, коренастый, со скошенным лбом и выступающими вперед зубами. Его толстое тело было покрыто зеленой накидкой, щедро осыпанной большими оранжевыми и красными цветами. Второй, очень высокий и худой, картинно изогнулся и чертил ногой узоры в пыли.